Вы спрашиваете, что такое искусство? Наверное, вы решили, что у меня есть готовый ответ, раз я до седых волос занимался покупкой произведений искусства для музеев и галерей. Но не все так просто. Что же такое искусство? 40 лет я рассматривал, ощупывал, боготворил предметы, созданные нашими предками, в надежде передать вдохновение, которое владело ими в миг творения. Тем не менее, у меня нет точного и ясного ответа на ваш вопрос. Дилетант отзовется, не задумываясь: искусство — красота. Но искусство не обязательно красиво. Иногда оно уродливо, иногда грубо, а иногда произведение искусства остается незавершенным. Теперь, оказываясь в ситуациях, когда надо принимать решение, я полагаюсь на интуицию. Вы понимаете, что я имею в виду. Например, в ваши руки попадает нечто, статуэтка или кусок камня, разрисованный, раскрашенный древним человеком. Вы осматриваете камень, ничего особенного. Просто грубое, примитивное изображение невиданного зверя, даже школьник в наши дни нарисует лучше. Но это поначалу. Вы долго держите камень в руках, ваше воображение пробивается сквозь толщу времени прямо к нему, мастеру, сидящему на корточках у стены своей пещеры. И тут, совершенно неожиданно, вместо грубого камня перед вашими глазами картинка. Мир, каким видел его тот, невероятно далекий человек, когда создавал эту вещь. И вот уже перед вами не просто камень, а великолепное воплощение замысла художника. Именно это ощущение и есть искусство. Неважно, в какие одежды оно наряжено, оно — волшебство, которое разрушает все преграды между художником и зрителем. Для него не существует ни расстояний, ни культурных различий. Позвольте, я расскажу вам одну историю. Несколько лет назад, путешествуя по недавно открытым мирам в качестве закупщика для одного из известнейших художественных салонов, я получил от человека по имени Кэрри Ланган космограмму с просьбой посетить планету под названием Мир Элман и оценить несколько статуэток, которые он хотел продать. Я редко получал подобные приглашения и еще реже соглашался на них, передавая их фирме, которую в данный момент представлял. Но планета, о которой шла речь, входила в ту же систему, где я находился, и я ответил согласием. Закончив дела, я сел на межпланетный корабль и через пару дней прибыл на мир Элман. Планета оказалась открытой совсем недавно и почти не исследованной. Порт, в котором мы сели, был одним из двух, способным принимать корабли из глубокого космоса, хотя расположенный неподалеку город размером больше напоминал деревню. Мистер Ланган не встретил меня в порту, и я отправился на такси прямо в гостиницу, где предусмотрительно заказал номер. Ближе к вечеру в дверь позвонили, и я открыл, впустив высокого смуглого человека с копной темных нестриженных волос и зелено-карими глазами, в которых застыла тревога. «Мистер Ланган?» — спросил я. «Мистер Джонс?» — осведомился он в ответ и, переложив некрашенную деревянную коробку в левую руку, протянул мне правую. Я закрыл за ним дверь и предложил сесть. Коробку он водрузил на кофейный столик, стоявший между нашими креслами. Я обратил внимание, что одет он в грубого покроя рубашку и бриджи из желтовато-серой синтетики. Такой наряд, очевидно, было принято носить в лесу. Вид его совсем не вязался с обстановкой гостиничного номера, он это осознавал и оттого явно чувствовал себя не в своей тарелке. Довольно-таки странный тип с точки зрения торговли произведениями искусства. «Честно говоря, — сказал я, — никак не возьму в толк вашу космограмму. Фирма, которую я представляю, — это у меня с собой». Он положил руку на коробку. Я удивленно посмотрел на нее. Коробка была в длину не более полуметра и в высоту 20 сантиметров. «Там?» Я взглянул на него, начав подозревать неладное. «Наверное, мне следовало быть более осторожным, но вы же знаете это ощущение. Ожидание сюрприза, когда перед вами вдруг засверкает надежда первому открыть никому неизвестное произведение искусства». «Расскажите мне, мистер Ланган, — попросил я, — откуда эти статуэтки?» Он посмотрел на меня немного с вызовом. «Их сделал мой друг». «Друг», — переспросил я. Должен признаться, история начинала меня злить. В таких ситуациях невольно чувствуешь себя идиотом. «А позвольте спросить, этот ваш друг уже продавал что-нибудь из своих работ?» «Нет», — Ланган замялся. «Было очевидно, что ему не по себе, но и меня не радовали мысли о потерянном времени». «Понятно», — я встал. «Вы заставили меня свернуть с намеченного маршрута и проделать дорогостоящее путешествие, чтобы показать работу какого-то любителя? До свидания, мистер Ланган, и, пожалуйста, не забудьте свою коробку». «Вы никогда ничего подобного не видели». Он смотрел на меня с отчаянием. «Не сомневаюсь», — отрезал я. «Посмотрите, я покажу». Дрожащими руками он попытался открыть замок. «Раз уж вы проделали этот путь, почему хотя бы не взглянуть?» Поскольку избавиться от него без помощи управляющего отелем было затруднительно, я угрюмо сел. «Как зовут вашего друга?» Пальцы Лангана замерли на замке. «Черный Чарли», — ответил он, глядя в сторону. Я вытаращил глаза. «Извините, как Блэк? Чарльз Блэк?» Ланган метнул в меня острый взгляд и покачал головой. «Просто Черный Чарли. Это звучит именно так, Черный Чарли», — сказал он неожиданно спокойно и продолжил свою возню с замком. Внутренне усмехнувшись, я осмотрел, как он сдвигает в сторону неуклюжий ручной работы засов. Он уже собрался поднять крышку, затем вдруг передумал. Повернув коробку, он подвинул ее ко мне. Дерево было твердым и шероховатым на ощупь. Я поднял крышку. В 5 маленьких отделениях лежали куски серого мелкозернистого песчаника разной, но абсолютно непонятной формы. Я внимательно рассмотрел их, затем перевел взгляд на Лангана, чтобы убедиться, не розыгрыш ли это. Но его глаза были необычайно серьезными, я вынул камни и выстроил их в линию на столе. Я рассматривал их по очереди, стараясь разобраться в том, что это такое. Но в них ничего не было. Совсем ничего. Один отдаленно напоминал правильную пирамиду, другой был слегка похож на скорчившуюся фигуру зверя. В остальных с трудом угадывалось сходство с пресс-папье. И все же было видно, что над ними работали. На каждом имелись следы резца, и они были отполированы, насколько это вообще возможно в работе с таким зернистым камнем. Я посмотрел на Лангана, в его глазах застыло напряженное ожидание. Но мне было совершенно ясно, что здесь нет ничего, кроме верности другу, который, вне всякого сомнения, тоже не имел ни малейшего представления об искусстве. Я постарался говорить как можно мягче. «Что, по мнению вашего друга, я должен с этим сделать, мистер Ланган?» — спросил я тихо. «А вы разве не собираетесь купить это для музея на земле?» — спросил он в ответ. Я покачал головой и взял камень, который был похож на скрюченную фигурку животного. Повертел в руках. Ситуация была не из приятных. «Мистер Ланган, я занимаюсь этим много лет. Я знаю», — перебил он. «Я читал о вас в выпуске новостей. Там сообщалось, что вы прибыли в нашу систему, поэтому я и написал вам». «Это понятно», — сказал я. «Повторюсь, это мое ремесло, и могу смело похвастаться, что кое-что смыслю в искусстве. И если бы эти изделия представляли какую-нибудь художественную ценность, я наверняка ее увидел бы. Но я ничего здесь не нахожу». Он в упор смотрел на меня. В его зелено-карих глазах читалось изумление. «Вы», — проговорил он наконец, — «не может быть, чтобы вы это всерьез? Вы обозлились, потому что я заставил вас лететь на Элман?» «Мне очень жаль», — ответил я. «Я не обозлился и отвечаю за каждое слово. Эти штуки совершенно ничего не стоят. Ничего. Кто-то обманул вашего друга, сказав, что у него есть талант. Вы окажете ему услугу, открыв правду». Он долго смотрел на меня, как будто ждал, не добавлю я еще что-нибудь, чтобы смягчить приговор. Затем вскочил со стула, тремя огромными шагами пересек комнату и стал напряженно глядеть в окно. Его мозолистые руки нервно сжимались и разжимались. Я дал ему время переварить мои слова, затем начал укладывать камни обратно в коробку. «Мне очень жаль», — сказал я. Он резко повернулся, шагнул вперед и с высоты своего роста заглянул мне в лицо. «Вам жаль? Вам в самом деле жаль? Поверьте», — ответил я искренне, — «мне очень жаль». «В таком случае не сделаете вы еще кое-что?» — он говорил очень быстро. «Не могли бы вы поехать со мной и сказать Чарли то, что вы сказали мне?» Но я собирался вежливо отклонить просьбу, но когда в 6 дюймах от своего лица увидел его измученные глаза, не смог отказать. «Ладно, хорошо». Он вздохнул с облегчением. «Спасибо. Мы отправимся завтра. Вы даже не представляете, что это для меня значит. Спасибо». У меня было достаточно времени, чтобы пожалеть о своем решении. На следующее утро Ланган разбудил меня ни свет ни заря, выдал комплект лесной одежды наподобие его собственной, включая высокие непромокаемые сапоги, и помчал меня в своем флайере, способном передвигаться по земле и по воздуху и набитым всякого рода оборудованием, необходимым для жителей лесного района. Но слово есть слово, и я был рад, что сдержал его. Мы летели на юг, вдоль горной гряды, пока не показался болотистый берег какой-то чудовищной реки. Здесь, к моему большому неудовольствию, мы начали снижаться. Я не питаю любви к жаркому влажному климату и совершенно не понимаю, как могут люди добровольно согласиться жить в таких условиях. Мы легко сели на воду, и Ланган направил флайер к берегу, если можно так назвать, кочки, поросшие длинными коричневыми водорослями и покрытые жидкой грязью. Лично я ни за что бы не стал доверять этому чавкающему болоту, готовому поглотить человека в любой момент. Но Ланган ступил на берег довольно-таки уверенно, и мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Грязь растекалась, и вокруг моих сапог образовались лужи. Нос и рот залепил горячий, отвратительный запах гниющих растений. Из-за тонкого равномерного облачного слоя небо казалось белесым и неприглядным. «Сюда!» — Ланган свернул направо. Я двинулся по узкой тропинке к небольшой просеке на болоте, где стояли сплетенные из ветвей, скрепленных грязью, куполообразные хижины. И здесь мне впервые пришло в голову, что черный Чарли может оказаться не человеком, а аборигеном этой планеты, хотя я и не слышал до сих пор ни о каких гуманоидных расах в других мирах. Чувствуя легкое головокружение, я пошел вслед за Ланганом ко входу одной из хижин и остановился. Ланган коротко свистнул. Не знаю, что я ожидал увидеть, однако, вне всякого сомнения, нечто похожее на человека. Но то, что появилось в проеме входа, скорее напоминало большую выдру с плоскими цепкими пальцами на 4 конечностях. Существо было покрыто черной, блестящей, чуть влажной шерстью. Ростом оно было около 4 футов, хвоста я не заметил, зато шея у него оказалась длинной и похожей на змеиную. Весило оно должно быть 100-150 фунтов, голова на длинной шее была длинной и узкой, как у породистого колли, с такой же черной шерстью. Еще я заметил блестящие, умные глаза и большой рот. «Черный Чарли», — представил Ланган. Существо посмотрело на меня в упор, но я не отвел глаза. Внезапно я осознал абсурдность ситуации, в которой оказался. Ни один нормальный человек не смог бы представить себе это существо в роли скульптора. А ведь я именно и должен был убедить черного Чарли в том, что он вовсе и не скульптор. И к тому же я не знал ни единого слова на его языке. Я повернулся к Лангану. «Послушайте», — начал я с вполне понятной злостью. «Как вы себе представляете, что я должен ему объяснить? Он вас поймет», — перебил меня Ланган. «Речь?» — спросил я недоверчиво. «Он поймет человеческую речь?» «Нет», — Ланган покачал головой, — «но он понимает знаки». Он резко повернулся и скрылся в траве, растущей у просеки, но тут же вернулся, держа в руках два предмета, похожих на огромные надувные мечи, и протянул мне один из них. «Сядьте на это», — сказал он, показывая пример. Я повиновался. Черный Чарли приблизился и сел рядом. Он сидел как бы на корточках, опираясь на задние конечности. Все это время я держал в руках деревянный ящик, в котором лежали его скульптуры, и теперь, когда мы расселись, он перевел на него вопросительный взгляд своих блестящих глаз. «Ладно», — сказал Ланган, — «давайте его мне». Я передал ему ящик, который как магнит притягивал взгляд черного Чарли. Держа его одной рукой, Ланган показал в сторону озера, туда, где мы посадили флайер. Затем его рука медленно описала большой круг и показала на север, в направлении, откуда мы прилетели. Вдруг черный Чарли свистнул. Это был необычный звук, похожий на крик Гагары, далекий и грустный. Ланган ударил себя в грудь, потом хлопнул по ящику и показал на меня. Он посмотрел на черного Чарли, на меня, и вложил в мои онемевшие руки ящик. «Рассмотрите их и верните ему», — произнес он сдавленным голосом. Сам того не желая, я взглянул на Чарли. Его глаза встретились с моими. Влажные, черные, нечеловеческие глаза, похожие на два крошечных омута. С трудом я отвел взгляд. Мое сознание разрывалось между пониманием нелепости происходящего и неподдельной жалостью к ожидающему моего приговора существу. Я неловко открыл ящик и вытащил камни из отделений. Повертел их в руках по очереди, сложил обратно и, покачав головой, дал ящик Лангану, не зная, сумеет ли Чарли меня понять. Довольно долго Ланган сидел неподвижно, держа ящик в руках. Потом он медленно повернулся и поставил его, не закрывая, перед Чарли. Чарли сначала никак не среагировал. Он наклонил голову над ячейками, словно обнюхивая их. Затем губы его приподнялись, открыв ряд длинных, похожих на резцы, зубов. Он потянулся к ящику и очень ловко вытащил зубами все камни по очереди. Держа их в передних лапах, переворачивая так и этак, он как будто пытался найти в каждом какой-нибудь изъян. Наконец он выбрал один, тот, который чем-то был похож на скорчившегося зверя. Чарли поднес его ко рту и острейшими белоснежными зубами снял пару неровностей. И снова протянул мне. Беспомощно я взял камень в руки и стал рассматривать. Те изменения, которые он внес, никоим образом не сделали его лучше. Мне пришлось возвратить его Чарли, еще раз покачав головой, и воцарилась напряженная тишина. Я отчаянно пытался сообразить, как объяснить ему с помощью жестов причину моего отказа. И тут кое-что пришло мне в голову. Я обратился к Лангану. «Он может достать мне кусок необработанного камня?» — спросил я. Ланган повернулся к Чарли и сделал движение, как будто он что-то отламывает и протягивает мне. Несколько мгновений Чарли сидел неподвижно, словно что-то обдумывая, потом нырнул в свою хижину и вскоре вернулся, неся кусок камня размером с мою ладонь. У меня был с собой маленький складной ножик. Камень оказался весьма податливым. Я поднес камень близко к Лангану и стал смотреть то на него, то на камень. Затем я вырезал из камня грубое угловатое подобие человека, сидящего на мече, и поставил фигурку рядом с Ланганом. Живой человек и невзрачный кусок обтесанного камня. Черный Чарли посмотрел на фигурку, потом он подобрался ко мне, заглянул прямо в лицо, тихонько вскрикнул и вдруг, удивив меня резвостью движений, схватил в зубы кусок камня, над которым я поработал, и скрылся в хижине. Ланган неловко поднялся, как человек, который слишком долго просидел в неудобной позе. «Ну, вот и все», — сказал он. «Пошли». Мы вернулись к флайеру и взлетели, направляясь обратно в город к космическому кораблю, который унесет меня из этого странного мира. Когда далеко под нами начали вырисовываться горы, я из-под тишка глянул на Лангана, который сидел рядом со мной, управляя флайером. По его лицу было видно, что он очень расстроен. Я задал вопрос, не подумав, разумно ли задавать его. «Скажите мне, мистер Ланган, — спросил я, — а что, черный Чарли имеет какое-то особое право на дружбу с вами?» Ланган взглянул на меня, и во взгляде его промелькнуло нечто похожее на изумление. «Право?» — повторил он. Затем, после короткой паузы, вглядевшись в мое лицо, ответил. «Он спас мне жизнь». «О!» — проговорил я. «Понятно. Вам понятно. Что вам понятно?» — воскликнул он с неожиданной злостью. «А если я скажу, что это произошло сразу после того, как я убил его подругу? А вы знаете, что они могут иметь только одну подругу?» «Нет, я не знал этого», — ответил я слабым голосом. «Да, я забыл, что люди ничего не знают», — сказал он тихо. Я промолчал, надеясь, что если не буду отвлекать, он продолжит рассказ. Через некоторое время он заговорил. «Эта планета ничего такого из себя не представляет». «Все верно», — вставил я. «Ничего интересного с точки зрения индустриализации. Соседний с вами мир застроен гораздо плотнее». «Здесь почти ничего нет», — согласился он. «Ни минералов, ни сырья. Природа поскупилась. Климат плохой везде, за исключением равнин. Почва не очень плодородна». Он замолчал. То, что он произнес затем, казалось, далось ему с трудом. «Хотя поначалу здесь торговали мехами». «Мехами?» — переспросил я. «Содранными с соплеменников Чарли», — сказал он, возясь с тумблерами управления. «Трапперы и охотники гонялись за ними, пока не поняли. Я был одним из них». «Вы?» «Я». Голос его был бесстрастен. «Я хорошо зарабатывал, пока не убил подругу Чарли. До этого я вылавливал их поодиночке на болотах. Они часто там появлялись. Но в тот раз я устроил засаду около деревни. Убить я ее убил, но на меня набросилось все племя». Голос его потух, потом он заговорил снова. «Они держали меня под стражей несколько месяцев. За это время я многое узнал. Например, что они разумны, и что именно черный Чарли не дал им прикончить меня на месте. Он решил, что я — разумное существо, и если мы сумеем договориться, то положим конец этой войне». Ланган с горечью рассмеялся. «Они называли это войной. Народ Чарли — эту бойню». Он замолчал, я подождал, потом напомнил. «А дальше?» «В конце концов, меня отпустили», — сказал он. «И я отправился сражаться за них. Прямо к комиссару, присланному Земли. И я добился того, что их признали разумными существами и положили конец охоте и ловушкам». Он снова замолчал. Солнце прорвалось сквозь облака, и земля стала похожа на зеленую рельефную карту. «Ясно», — вымолвил я потом. Во взгляде Лангана ничего нельзя было прочесть. Мы прилетели в город. Я покинул мир Элман на следующий день в твердом убеждении, что никогда больше не увижу и не услышу про Лангана и черного Чарли. Но несколько лет спустя, в один из недолгих периодов, когда я жил на Земле в своем доме в Нью-Йорке, меня посетил представитель МИДа — хрупкий, смуглый человек. «Вы меня не знаете», — заявил он сходу. Я посмотрел на его визитную карточку Антонио Уолтерс. «Я был заместителем колониального представительства на планете Элман, когда вы ее посетили». «Да?» — спросил я, не зная, что сказать, и оттого чувствуя себя немного глупо. Я повертел в руках его визитную карточку. «Чем могу быть полезен, мистер Уолтерс?» «Правительство планеты Элман просило разыскать вас, мистер Джонс», — ответил он. «Кэрри Ланган умирает». «Умирает?» — воскликнул я. «К несчастью, легочный грибок», — сказал Уолтерс. «Его легко подцепить на болотах. Ланган хочет вас видеть перед смертью. А поскольку мы очень признательны ему за то, что он все эти годы делал для аборигенов, для вас забронировано место на курьерском представительном корабле, который отправится на мир Элман немедленно. Если вы, конечно, согласитесь лететь». «Ну, я колебался. Я должен поставить в известность мою фирму?» «Конечно», — согласился он. К счастью, мне нужно было всего лишь позвонить в несколько мест и собрать вещи. Я опытный путешественник и в дорогу мог отправиться без лишних сборов. Вместе с Уолтерсом мы полетели в правительственный космопорт на севере Нью-Джерси, а дальше мною занялся экипаж корабля. Через неделю я стоял у постели Лангана в больнице того города, где уже побывал несколько лет назад. Человек, лежавший передо мной, был похож на живой скелет, еле способный произнести несколько слов подряд. Я наклонился, чтобы лучше его расслышать. «Черный Чарли», — прошептал он. «Он сделал кое-что новое», — с трудом шевеля губами произнес Ланган. «Та ваша фигурка подтолкнула его, и он стал копировать вещи. Его соплеменникам это не нравится». «Не нравится?» — переспросил я. «Они», — шептал Ланган, — «не понимают. Им это кажется противоестественным. Они боятся». «Вы хотите сказать, что у них возникли суеверные страхи по поводу фигурок, которые он вырезает?» — спросил я. «Да. Послушайте, он художник». Я внутренне содрогнулся, когда он произнес последнее слово. Но промолчал. Ради него, потому что он умирал. «Художник. Но теперь, когда меня не будет, они убьют его. А вы можете его спасти». «Я?» — поразился я. «Вы». Голос его напоминал шуршание ветра в сухих листьях. «Вы должны полететь туда, забрать последнюю вещь, которую он вырезал, и сделать вид, что очень довольны. Тогда они побоятся его тронуть. Но поторопитесь». Силы покинули его. Он закрыл глаза, напряженные мышцы горла расслабились, слышалось только хриплое дыхание. Медсестра поспешила вывести меня из палаты. Местные власти помогли мне. Я был поражен и очень тронут тем обстоятельством, как много людей знали Лангана, и тем, что многие из них восхищались его попытками отплатить добром аборигенам, помогая им всевозможными способами. Они отыскали Чарли на карте и отправили меня с пилотом, который знал местность. Мы приземлились на знакомом островке, и дальше я пошел один. Местность совсем не изменилась. По сторонам просеки росла та же коричневая трава, но хижина черного Чарли оказалась покинутой и разгромленной. Я свистнул и подождал. Затем позвал и, наконец, опустившись на четвереньки, заполз внутрь. Но там не было ничего, кроме кучи мелких камней и высохшей травы. Неуклюже, так как совсем не привык к подобного рода упражнениям, я выбрался из хижины и обнаружил, что меня окружила толпа. Наверное, все обитатели деревни покинули свои жилища, чтобы собраться у хижины Чарли. Они казались возбужденными, непрестанно двигались и время от времени свистели на одной низкой жалобной ноте. Тот самый звук, который я слышал от Чарли. Наконец, волнение улеглось, и вперед выступило одно существо. Какое-то время оно смотрело мне прямо в лицо, потом развернулось и быстро заскользило к краю просеки. Я последовал за ним, ничего другого мне не оставалось. В тот момент мне даже не пришло в голову, что надо бояться. Мой проводник завел меня вглубь зарослей травы и внезапно исчез. Я удивленно и нерешительно оглянулся, уже собираясь повернуть назад по старым следам, отмеченным примятой травой, как вдруг рядом услышал тихий свист. Через несколько шагов я наткнулся на Чарли. Он лежал на боку на вытоптанной траве посредине небольшой круглой полянки и, видимо, был настолько слаб, что смог только приподнять голову и посмотреть на меня. Все его тело было исполосовано глубокими ранами, из которых медленно сочилась кровь. Вспомнив, каким инструментом пользовался Чарли, чтобы обточить свои творения, я понял, откуда у него эти раны. Меня захлестнула волна ярости. Я наклонился, чтобы взять его на руки, он оказался не тяжелым. Итак, с Чарли на руках я повернулся и пошел к просеке. Когда мы очутились на открытом пространстве, меня уже поджидали. Я свирепо посмотрел на них, и вдруг ярость моя погасла, как задутая свеча. Мне не за что было на них злиться. Они не испытывали к Чарли ненависти, они просто боялись его. И единственное их преступление заключалось в невежестве. Толпа расступилась передо мной, и я отнес Чарли ко входу в его хижину. Там я положил его. Грудь и рукава моей куртки набухли от крови, и я заметил, что она не сворачивалась, как человеческая. Сняв рубашку и разорвав ее на полосы, я с грехом пополам попытался перевязать его раны. Но кровь просачивалась, несмотря ни на что. Чарли с огромным усилием поднял голову, начал тихонько зубами стаскивать повязки, и я, оставив свои неуклюжие попытки, снял их сам. Я сел рядом с ним, чувствуя себя беспомощным и разбитым. Старания умирающего Лангана, спешка, с которой я пересаживался с одного литерного рейса на другой, все это не дало ничего. Я прибыл слишком поздно. В оцепенении я сидел, смотрел на Чарли и размышлял, почему я не приехал на день раньше. От самобичевания меня отвлекли попытки Чарли забраться в хижину. Моим первым желанием было помешать ему, но, видя его упорство, я передумал и, наоборот, помог ему. Я не ожидал, что он появится снова. Мне казалось, он уполз умирать, повинуясь древнему инстинкту. Но через несколько секунд он снова появился на пороге, здесь силы оставили его. Минуту он лежал неподвижно, затем слабо свистнул. Я вытащил его наружу. Чарли повернул ко мне голову, держа в зубах то, что я сначала принял за комок засохшей грязи. Я взял этот комок и начал ногтями соскребать грязь. Почти сразу проступила пористая поверхность песчаника, и у меня так сильно задрожали руки, что мне пришлось положить камень на землю, чтобы справиться с собой. Я впервые понял истинное значение, которое Чарли придавал всем этим вещицам, и понял, для чего он грыз и жевал свои камни. И в тот момент я поклялся, что какой бы формы ни была эта последняя и величайшая из его работ, я сделаю все, чтобы она заняла достойное место в музее как настоящее произведение искусства. Ведь оно было задумано бесхитростно и выполнено с той любовью, которая не считалась затраченными усилиями. Наконец грязь отстала, мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Из всего, что Чарли мог бы отобразить в камне, он выбрал как раз то, что ни один критик не посчитал бы возможным для художника его племени. Ибо он выбрал не растение или животное, не строение или какую-нибудь естественную модель из своего бытия, нет. Вместо этого с жалкой неловкостью он вырезал из мягкого зернистого камня фигурку стоящего человека. И я знал, кто этот человек. Чарли поднял голову с перепачканной кровью земли и посмотрел в сторону озера, где меня ждал флайер. У меня не очень развита интуиция, но тут, в первый раз в жизни, я почувствовал значение этого взгляда. Он хотел, чтобы я ушел, пока он еще жив. Ему хотелось видеть, как я ухожу, унося вещь, которую он сделал. Я встал, держа фигурку в руках, и, спотыкаясь, побрел прочь. У края просеки я оглянулся, Чарли все еще следил за мной, и остальные держались от него на расстоянии. Я был уверен, что теперь они не станут его беспокоить, и потому я отправился домой. Но я должен рассказать вам еще кое-что. Долгое время, вернувшись с планеты Элман, я не брал в руки грубую статуэтку. Я не хотел этого делать, так как был уверен, что, глядя на нее, просто лишний раз докажу себе, что знал с самого начала. Никакие устремления и желания не могут создать произведение искусства там, где нет таланта и творческого видения. Но как-то в конце года я разбирал всякие мелочи у себя в конторе, и поскольку я люблю порядок, а еще потому, что мне стало стыдно, я достал статуэтку из нижнего ящика, развернул ее и поставил на полированную поверхность стола. Я был в кабинете один. Близился вечер, солнце ослепительно красным проникало сквозь высокое окно напротив стола и заливало всю комнату мягким янтарным светом. Я потрогал пальцами зернистый песчаник и поднял статуэтку, чтобы получше рассмотреть. И вот тут я впервые сумел разглядеть не камень, а сам образ. То, что видел черный Чарли, когда смотрел на Лангана. Я увидел людей такими, какими они были для соплеменников Чарли. И я понял, что означали для Чарли люди. Но самое важное, я увидел мир так, как видел его Чарли своими нечеловеческими глазами. Увидел красоту, к которой он стремился, которую почти нашел, заплатив за это жизнью. И я понял, что эта грубая статуэтка — настоящее произведение искусства. И последнее. В грязи и болотной траве я дал клятву, что эту вещь увидят много людей на многих мирах. Оставаясь верным тому прозрению, которое посетило меня в кабинете, я сделал все возможное, чтобы поместить статуэтку в музей, для которого я работал. Затем в другие музеи, где меня успели узнать как покупателя искусствоведа. Но я не мог ничего сделать. Никто, несмотря на весь мой авторитет, не хотел выставлять такую невзрачную работу, происхождение которой никто, кроме меня, подтвердить не мог. Люди, готовые чуть что завопить «подделка», есть в любом учреждении. Так прошло несколько лет. Наконец, я просто решил соврать и продал статуэтку вместе с другими мелочами одному малоизвестному дельцу, представив ее как предмет мне неизвестный. Удивительно, что статуэтка сама доказала мою правоту. Через некоторое время я проследил ее путь и узнал, что она попала на Землю. Есть на нашей планете одна очень уважаемая художественная галерея, в которой выставлены примитивные статуэтки, сделанные древними американскими индейцами. Произведение «Черного Чарли» находится там. Но где эта галерея и как она называется, я вам не скажу.